Глава 17. В тот день на завтрак я подала тонкие ажурные блинчики с разными начинками. В часть завернула жирного вкусного творога, в другую – уваренное до состояния пюре яблоки с медом. В этом мире уже был сахар, и в доме мадам Бернар он тоже был – маленькая чашечка. Но я не стала его трогать, по всей видимости, пока сахар здесь являлся очень дорогим удовольствием. Кроме блинов, приготовила шакшуку и поджарила хлеб на сухой сковороде до хрустящей корочки. Помню, как мадам подозрительно принюхивалась, села за столь и столь же неуверенно взяла вилку. Первый кусочек яичницы был тщательно прожеван, а тонкие, аккуратно выщипанные брови мадам столь же неспешно поднялись чуть ли не к самым корням волос. А дальше женщину было не остановить. И тут уже мои глаза расширились от шока. Сильвия, виртуозно орудуя столовыми приборами, ни разу не запачкав ни платье, ни подбородок, съела все подчистую, все, что было мной приготовлено. Должна сказать, что количество блинов и размер тарелки с шакшукой внушали уважение, и не каждому взрослому мужчине было по плечу умять такой объемный завтрак. «Весьма!» Леди, довольно жмурясь, аккуратно промокнула губы. «Недурно!» «Джинни, ты откуда научилась так готовить? В твои-то годы?» «Ладно. Можешь не отвечать. Чувствую, ответ будет такой же, как и всегда. В приюте для сироток. Я знаю многих именитых поваров, работающих в домах самих герцогов, и ты очень близка к ним. Впервые вижу так странно приготовленные яйца. И, как ты сказала, блины? Да, вот они с этой начинкой. Просто невероятные!» Такие тонкие, словно лист бумаги, по краям хрустящие. Дженни, малышка, ты доставила мне сегодня незабываемые минуты, и твоя еда подняла мне настроение. Очень жду, чем удивишь на обед. И да, после полудня перед сном дочитаешь мне тот роман про юную пастушку и рыцаря. Вернувшись на кухню, перемыла посуду и села завтракать сама. Энни присоединилась чуть попозже. Нам осталось не так уж и много блинчиков, поэтому я приготовила еще яичницу с местной колбасой уже на нас двоих. «Как же вкусно!» Облизнув ложку, наплевав на все правила этикета, воскликнула Энн. «И пусть эти яйца приготовлены иначе, все равно язык можно проглотить. Действительно, кто же тебя такому научил?» «В приюте была монахиня, вот она прекрасно готовила». Ответила я, улыбаясь, глядя, как девушка, притворно отдуваясь, держась за живот, выползает из-за стола. «Ладненько. Мне еще пыль протереть надо, полы подмести и попросить старого Паскаля вытащить кресло-качалку на веранду». На обед я уже купила шмат мяса на кости и хотела потомить его в овощной подливе. А пока чистила и резала овощи, впервые за долгое время, проведенное здесь, позволила мыслям вернуться туда. Домой. Я Елена Алексеевна Михайлова, руководитель и основатель малого театра. Много раз поступала в театральное, но каждый раз то лицом не вышло, то актерские данные не дотягивают. Родители у меня были самые простые и всегда меня поддерживали, даже мое желание быть актрисой или певицей. В тот последний, наверное, третий раз, не попав в заветный список зачисленных, я решила, что у меня будет свой театр. И свои роли. В итоге мама с папой, видя, насколько я подавлена, сделали мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Ради меня они оформили большой кредит, заложив все, что у них было ценного. И когда я только взялась за свое дело, мне пришлось несколько лет пахать без выходных и право на полноценный сон. В те годы я была и режиссером, и продюсером, и гримером, и составителем сценариев, и костюмером, и поваром. И даже в одной пьесе могла играть пару непересекающихся персонажей. Это потом, когда мое детище заслужило признание, вышло на первой странице журналов, а актеры стали известны не только в городе и местном закрытом театральном сообществе, но и далеко за пределами страны. Вот тогда я смогла взять отпуск, смогла выдохнуть с облегчением. Ненадолго, поскольку дел стало еще больше, но тем не менее... У меня был муж. Пусть он и появился только после 40, но я любила его так, как не смогла бы в пылкие 18. Мужчина мечты, идеальный во всем. И именно от него мне хотелось родить прекрасных деток. Мы поженились за пару недель до того, как я очнулась в параллельном мире. Счастье было таким коротким, но главное, что оно все же в моей жизни случилось. Я боготворила своих родителей, души в них не чаяла и продолжаю молиться об их здоровье. Как они там? Как перенесли мое исчезновение? Надеюсь, все у них благополучно, и моя смерть не подкосила ни маму, ни папу. Соленая капелька упала на лезвие ножа, отразила солнечный свет, щедро льющийся из приоткрытого окна, и заскользила дальше. Я снова плачу. Устало откинувшись на спинку стула, оттерла невольно выступившие слезы и постаралась унять боль, тугим комком вставший в груди и не дававший мне нормально вздохнуть. «Я Джейн. Я попаданка. Это теперь мой мир. Его нужно принять, врасти корнями и выжить. Забрать свое и оставить Луизу вообще без всего. И без поместья на берегу моря тоже. Она убила дедушку. С каждым днем уверенность в этом крепла во мне все больше. И она же отравила хозяйку тела, в котором кто-то поселил мою душу. Почему я, будучи Еленой, умерла в своей кровати, для меня совершеннейшая загадка. Вроде ежегодно обследовалась, и здоровье казалось крепким. Эх, чего уж тут думать. Сердечный приступ? Или еще что-то столь же неожиданное, когда совсем не ждешь? Почувствовав, как разбух нос, спешно стерла рукой текущие слезы, посмотрела на луковицу и беззлобно прошептала. «Это из-за тебя я тут устроила самый настоящий водоразлив. Берегись у меня! Накрошу тебя сейчас на сотни мелких кусочков!» Обещание осуществила в полной мере. Лук нарезала чуть ли не в крошку. К нему отправилась ярко-оранжевая морковь и зеленый сладкий перец. Все пассировало на чуть подкопченном сале. Мысли вернулись в суровую реальность. Мадам, хоть и восхитилась моими кулинарными талантами, все же не предложила у нее остаться, а я была бы не против оставшееся время провести в тепле, как говорится, у печки, готовя разные известные мне блюда. Сильвия оказалась весьма наблюдательной, очень проницательной и умной женщиной. Она точно подозревала, что я храню какую-то тайну, и этот ее интерес к моей личности я отчетливо видела в ее пронзительных зеленых глазах. Леди Бернар испытывала нешуточное желание докопаться до истины. Возможно, именно это и сподвигнет мадам оставить меня подле себя. Интерлюдия. Лео Хейли всю свою жизнь шел к желаемому, не оглядываясь ни на кого, часто выбирая наиболее действенные методы, среди которых чаще всего были не самые честные, а если быть откровенным до конца, грязные, подлые и жестокие. Решение Луизы не преследовать Джейн ему категорически не понравилось. Но давить на вздорную бабенку, которую он пока терпел из-за сложившихся обстоятельств, не стал. Просто отправил прикормленных гвардейцев по еще не остывшему следу, снабдив тех неплохим портретом малышки Ла Салье. Отчего-то поверенный был убежден, что кто-то довидел Джейн, обязательно ее приметил, одинокую, испуганную. Лео даже допускал, что девчонка додумалась переодеться в мужскую одежду, поскольку так путешествовать безопаснее. Наследница должна быть найдена и устранена. Лео не любил неожиданностей. Ему вовсе не хотелось, чтобы однажды Джейн заявилась на порог его дома и забрала все то, что он давно считал своим. Не бывать такому. Поэтому стоило позаботиться о своем благополучии уже сейчас.